Глава 7. По утрам, после завтрака, бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занять. Это была самая тяжкая для Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга. Какого-то слепого, бессмысленного, неестественного, ничем не обоснованного и поэтому производящего на постороннего человека самое неприятное впечатление. Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение к этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду, от командира до последнего кандидата. Он уговаривал себя, что ему просто недоступно такое горячее внимание гвардейцев к деятельности бригадной канцелярии. Он ругал себя за скептицизм народца и чужака, старался вдохновиться сам, твердил мысленно, что в тяжелых условиях такие взрывы массового энтузиазма говорят только о сплоченности людей, об их единодушии и готовности целиком отдать себя общему делу. Но ему было очень трудно. С детства воспитанный в правилах сдержанного иронического отношения к себе, в неприязни к громким словам вообще и к торжественному хоровому пению в частности, он почти злился на своих товарищей по строю, на ребят добрых, простодушных, отличных, в общем-то, ребят, когда они вдруг после зачтения приказа о наказании 3 сутками карцера кандидата имя Рек за пререкание с действительным рядовым таким-то разевали рты, теряли присущее им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «Ура!», а потом запевали со слезами на глазах марш боевой гвардии и повторяли его 2, 3, а иногда и 4. При этом даже из бригадной кухни высыпали повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Памятуя, что в этом мире надо быть как все, Максим тоже пел и тоже старался утратить чувство юмора. Иногда это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого энтузиазма не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость. На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 о производстве действительного рядового Димбы в капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые Симу за проявленную в операции отвагу, и приказа номер 129 о переводе казармы 4-й роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал: «Боевая гвардия! Тяжелыми!» И пошло, и пошло. Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам ротмистра Чачу покатились слезы. Гвардейцы ревели быками, отбивали такт прикладами на массивных ременных пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распаленным тахоргом, так, что его голос покрыл все остальные голоса. Во всяком случае, так ему показалось. «Вперед, бесстрашные!» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. «Да чего же идиотские слова?» Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. Нужно, ну, очень любить свое дело, чтобы ходить в бой с такими словами. Он открыл глаза и увидел стаю черных птиц, всполошенные и беззвучно мечущихся над плацем. «Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг!» Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвел строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим сорванным голосом скомандовал: «Господам офицерам, развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косили друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось 2 крикнуть «Равняйсь!», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился: «Первая секция назначается в конвой. Остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Разойдись!» Разошлись. Гай построил свою секцию и распределил посты. Максиму с действительным рядовым Банди достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности. Стоять смирно справа позади арестованного. При малейшей попытке арестованного подняться со скамьи препятствовать силой. Подчиняться непосредственно командиру бригады старшей рядовой Банди. Короче говоря, смотри на Банди и делай, как он. «Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал». «Ты держи ухо востромок. Что-то я, господин ротмистр, не пойму. То ли он хочет тебя продвинуть поскорее. Очень ты ему понравился в деле. Вчера на разборе операции с командирами секции он хорошо о тебе говорил, да и в приказ послал. То ли он тебя проверяет. Почему так, я не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты со своими разговорчиками. Он озабоченно оглядел Максима. Почисти-ка еще раз сапоги. Подтяни ремень и надень парадные перчатки. А, да, у тебя же нет. Кандидатам не положено. Ладно, беги на склад, доживее. Через 30 минут выходим. На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду. «Во, капрал», — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал? 9-й день парень в гвардии, а уже благодарность. И в камеру его за мной поставили. Небось, за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал. Он заслужил. Парень — гвоздь». Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым удовольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно: «Гвоздь. Это вы здесь с очумелыми, гвозди. Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи, доклади его в мешок. Тут бы и мой дед гвоздем был. Без рук, без ног». Панди обиделся. «Твой бы дед без рук, без ног на одних бровях дёру бы дал», — сказал он, «если бы на него вот так же с двумя пистолетами наскочили. Я уж было подумал, каюк господину ротмистру». «Каюк, каюк», — брюзжал капрал. «Вот загремите через полгода на южную границу, вот тогда и посмотрим, кто на бровях бегать будет». Когда они вышли из склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью. Старина Панди любил почтительность. «Господин Панди, а почему у этих выродков такие боли? И всех сразу. Как это так?» «От страху», — ответил Панди, для важности понизив голос. «Выродки, не понимаешь? Читать тебе надо больше, маг. Есть такая брошюра. Выродки, кто они и откуда. Прочти, а то как был ты в деревне, так и останешься. На одной храбрости ведь далеко не уедешь». Он помолчал. «Ну смотри, мы когда волнуемся, например, или злимся, скажем, или испугались, у нас ничего, мы только вспотеем разве что, или, скажем, поджилки затрясутся, а вот у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь или, например, струсил, или вообще, так у него сразу сильные боли по голове и по всему телу. До беспамятства доходит, понял? Вот по этой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем, берем. Слушай, а хороши перчаточки, но как раз на меня, как ты полагаешь?» «Тесноваты они мне, господин Панди», — пожаловался Максим. «Давайте поменяемся. Вы вот эти возьмите, а мне свои дайте. Разношены». Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка. Как тот корчился в машине, катался от боли. И как его забрали патрульные гвардейцы. Только чего там Фанк мог испугаться? И на кого он там мог злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль. Посвистывал. Очень ему чего-то хотелось, невероятно, курить. Впрочем, он ведь обернулся, увидел патрульную машину. Или это было после? Да, так он очень торопился, а фургон загораживал дорогу. Может быть, он разозлился? Да нет, ну чего я выдумываю. Мало ли какие приступы бывают у людей. А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез? Кто он такой? Фанка надо бы найти. Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться. Придирчиво всех оглядев и проверив знания обязанностей, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, гвардейцы сыграли в мыло, было рассказано 3 истории солдатской жизни, которых Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений. Потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный. Это стало уже привычной шуткой в секции, и упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошел, сказавши Гая: «Веди секцию, капрал». И секция направилась к штабу. В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панди и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно завешенными окнами, пропахшую табаком и одеколоном. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены мягкие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображающая старинное сражение. Лошади, тесные мундиры, обнаженная сабля и много клубов белого дыма. В 10 шагах от стола и правее двери Максим увидел железный табурет с дырчатым сиденьем. Ножки табурета были примечены к полу здоровенными болтами. «Встать по местам», — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади табурета, сам встал слева и шепотом приказал «Смирно». И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал гвардейцев. Он был очень безразличен и равнодушен. Однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним и только за ним. Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал 2 шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он не на дороге стоит, и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было что-то в этой взрослой игре заразительное, несмотря на ее примитивность и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова. Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканием каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском, и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посредине, лицо у него было кислое, недовольно. Он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человечек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру. Панди, постояв немного как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «А ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» — спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал ротмистр, закуривший новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут». «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». «Не лучшим образом», — мягко заметил ротмистр штатский. «Кроме того, меняются обстоятельства, меняются мнения». «У нас в гвардии это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа», — капризным голосом произнес бригадир. «Давайте все-таки встретимся сегодня в собрании». «Я слышал, сегодня свежие креветки привезли», — не переставая рыться в бумагах, — сообщил адъютант. «Под пиво, а? Ротмистр», — поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал ротмистр, — «у меня одно мнение». И я уже высказал его. «Ну, а что касается пива...» Он добавил еще что-то невнятное. Вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железной табуретке. «Ноле Ринаду!» Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор. «Ноле Ринаду!» В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на табурет. Щелкнула, закрываясь, дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в раздвинутые колени и гордо поднял голову. «Так...» Протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой. «Ноль Ринаду, 56 лет, домовладелец, член магистратуры. Так, член клуба «Ветеран», членский билет номер такой-то». Штатский зевнул, прикрывая рот рукой. Вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать. «Задержан тогда-то и там-то, при обыске изъято, так. А что вы делали в доме номер 8 по улице Трубачей?» «Я владелец этого дома», с достоинством сказал Ринаду. «Я совещался со своим управляющим». «Документы проверены?» обратился бригадир к адъютанту. «Так точно, все в порядке». «Так», сказал бригадир. «Скажите, господин Ринаду, вам не знаком кто-нибудь из арестованных?» «Нет», сказал Ринаду. Он энергично потряс головой. «Да и каким образом? Впрочем, фамилия одного из них — Кетшев. По-моему, у меня в доме живет таки некий какой-то Кетшев. А впрочем... Я не очень помню. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, не в этом моем доме. У меня есть еще 2 дома, один из них... Виноват!» перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. «А о чем разговаривали в камере остальные арестованные? Вы не обратили внимания?» протянул Ренадо. «Я должен признаться, у вас там это, ну, насекомые. Так вот мы главным образом о них. Кто-то там, конечно, шептался в углу, но, честно говоря, мне признаться было не до этого. И потом, эти люди мне крайне неприятны. Я ветеран. Я предпочел иметь дело с насекомыми». «Естественно», — согласился бригадир. «Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренадо. Вот ваши документы, и вы свободны». «Начальник конвоя», — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул. «Начальник конвоя! К бригадиру!» «Да ни о каких извинениях не может быть и речи», — важно произнес Ренадо. «Виноват только я один. И даже не я, а проклятая наследственность. Вы разрешите?» — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы. «Сидеть», — негромко сказал Панди. Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренадо изъятое имущество, и господин Ренадо был отпущен. «В провинции Айю, — задумчиво сказал штатский, — есть обычай. С каждого выродка, я имею в виду легальных выродков, при задержании взимается налог. Такой добровольный взнос в пользу гвардии». «У нас это не принято, — холодно сказал бригадир. — По-моему, это противозаконно». «Давайте следующего, — приказал он. «Раши Мусаи, — сказал адъютант железной табуретки. «Раши Мусаи, — повторил Панди в открытую дверь. Раши Мусаи оказался худым, совершенно замученным человечком в потрепанном домашнем халате и одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец!» На что Раши Мусаи принялся многословно и путанно объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что он работает на фабрике, он мебельщик, но он ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят. Но бригадир вдруг встал и объявил, что Раши Мусаи, 42 лет, женатый, рабочий, имеющий два задержания, нарушивший постановление о высылке, приговаривается согласно закону о профилактике к 7 годам воспитательных работ с последующим запрещением жительства в центральных районах. Примерно минуту Раши Мусаи осмысливал этот приговор, а затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени и продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себя пристальный взгляд ротмистра Чачу. «Киви попшу», — сказал адъютант. Дверь втолкнули плечистого парня с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло заискивающе. Он то принимался молить господ начальничков не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории из своей жизни, которые все начинались одинаково. «Захожу я как-то в один дом». Он никому не давал говорить. Бригадир, после нескольких безуспешных попыток задать вопрос, откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом: «Кандидат 7, заткни ему пасть». Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви Попшу за плечо и пару раз встряхнул. У Киви Попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес: «О, вот этого я возьму. Пригодится». «Прекрасно», — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру. Когда парня вывели, адъютант сказал: «Ну, вот это вот и весь мусор. А сейчас пойдет группа». «Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал штатский. «Как там его? Кетшев?» Адъютант взглянул в бумаги и сказал железной табуретке: «Гэл Кетшев». Вели знакомого, худого человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки, неестественно вытянув их перед собой. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гэл Кетшев?» — спросил бригадир. «Да». «Зубной врач?» «Был». «В каких отношениях находитесь с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «А почему же не практикуете?» «Продал кабинет». «Почему?» «Стесненные обстоятельства», — сказал Кэтч. «В каких отношениях находитесь с Орди Тадар?» «Она моя жена». «А дети есть?» «Был сын». «Где он?» «Я не знаю». «А чем занимались во время войны?» «Воевал». «Где? Кем?» «На юго-западе. Сначала начальником полевого госпиталя, затем командиром пехотной роты». «Ранения? Ордена?» «Все было». «Почему же решили заняться антигосударственной деятельностью?» «Потому что в истории мира не было более отвратительного государства», — сказал Кэтч. «Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?» «Достаточно», — спокойно сказал бригадир. «Более чем достаточно. Скажите лучше, сколько вам платят хантийцы? Или вам платят пандея?» Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех. Так мог бы смеяться мертвец. «Кончайте эту комедию, бригадир», — сказал он. «Зачем это вам? Вы руководитель группы?» «Да, был». «Кого можете назвать из членов организации?» «Никого». «Вы уверены?» — спросил вдруг человек в штатском. «Да». «Видите ли, Кэтчев, — мягко сказал человек в штатском, — вы находитесь в крайне тяжелом положении. Мы знаем о вашей группе все. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. Вы должны понять, что вся эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от вас зависит, какое имя будет у этого лица. Кэтчев? Ну или какое-нибудь другое». Кэтчев молчал, опустив голову. «Вы!» — каркнул ротмистр Чачу. «Вы, бывший боевой офицер! Вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, Масаракш! Честь!» Кэтчев опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится. Ни смерти, ни позора. Он уже все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным. Бригадир посмотрел на штатского. Тот покачал головой. Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гэл Кэтчев, 50 лет, женатый зубной врач, приговаривается на основе закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора — 48 часов. Приговор может быть заменен в случае согласия приговоренного дать показания. Когда Кэтчева вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому: «Не понимаю я тебя. Но, по-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун по вашей же классификации. Вот не понимаю». Штатский засмеялся. «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я у себя». «Все равно», — обиженно сказал бригадир, «руководитель группы, склонен философствовать, не понимаю». «Дружище», — сказал штатский, «ты видел когда-нибудь философствующего покойника?» «А, вздор это все». «Ну, а все-таки». «Ну, может быть, ты и видел?» — спросил бригадир. «Да? Только что», — сказал штатский веско. «И заметь, не в первый раз. Я жив, он мертв. О чем нам говорить?» «Так, кажется, уверли, блина». Ротмистр Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх. «Как стоишь, кандидат? Куда смотришь? Смирно. Глаза перед собой, не бегать глазами». Несколько секунд он, шумно дыша, разглядывал Максима. Зрачки его бешено сужались и расширялись, потом вернулся на свое место и закурил. «Так», — сказал адъютант, — «остались Орди Тадар, Мема Громену и еще двое, которые отказались себя назвать». «Вот с них и начнем», — предложил штатский. «Вызывайте». «Номер 7313», — сказал адъютант. Номер 7313 вошел и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственна. Сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами. «Ваше имя?» — спросил бригадир. «Которое?» — весело спросил однорукий. Максим даже вздрогнул. Он был уверен, что однорукий будет молчать. «А у вас их много? Тогда назовите настоящее». «Настоящее мое имя — номер 7313». «Так, а что вы делали в квартире Кэтчева?» «Я? Я лежал в обмороке. К вашему сведению, я очень хорошо это умею. Хотите, покажу?» «Не трудитесь», — сказал человек в штатском. Он был очень зол. «Вам еще понадобится это умение». Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой, и Максим с ужасом понял, что он смеется искренне. Люди за столом молча, словно окаменев, слушали этот смех. «Матаракш!» — сказал, наконец, однорукий, вытирая слезы плечом. «Боже, ну и угроза!» «Впрочем, вы еще молодой человек. Все архивы после переворота сожгли, и вы даже не знаете, до чего вы все измельчали. Это была большая ошибка — уничтожать старые кадры. Вот они бы вас научили относиться к своим обязанностям спокойно. А вы слишком эмоциональны, вы слишком ненавидите. На вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно, за деньги. Это производит на последственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Ну вот посмотрите на мою левую руку. Мне ее отпилили в старой доброй довоенной охранке в 3 приема, и каждый акт перепиливания сопровождался обширной перепиской. Палачи выполняли тяжелую, неблагодарную работу. Им было скучно. Они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И вот тогда мне было страшно. Только огромным усилием воли я удержался тогда от болтовни. А сейчас? Я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы меня, а я вас. Прекрасно. Но вы меня ненавидите меньше 20 лет, а я вас больше 30. Вы тогда еще пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек. Ясно, сказал штатский. Старая ворона. Лучший друг рабочих. Но я думал, вас уже всех перебили. И не надейтесь, возразил однорукий. Надо все-таки разбираться в мире, где вы живете. А то вы все воображаете, будто старую историю отменили и начали новую. Ужасное невежество. Разговаривать с вами не о чем. «По-моему, достаточно», — сказал бригадир, обращаясь к штатскому. Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился, побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на штатского. Штатский улыбался. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру. «Свидетель Чачу, а как вел себя обвиняемый при аресте?» «Валялся, откинув копыта», — мрачно ответил ротмистр. «То есть сопротивления он не оказывал?» «Так...» Бригадир еще немного подумал, поднялся и огласил приговор. «Обвиняемый номер 7313 приговаривается к смертной казни. Срок исполнения приговора не определяется. Впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать в работах на воспитании». На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение, а однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы приговаривая: «Ну и ну, ну и ну». Затем был введен номер 7314. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет, и снисхождения он не желает. Он действительно молчал, не ответил ни на один вопрос, даже на вопрос штатского, нет ли жалоб на дурное обращение. Кончилось тем, что бригадир посмотрел на штатского и вопросительно хмыкнул. Штатский кивнул и сказал: «Да, да, это ко мне». Он казался очень довольным. Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал: «Господа, пойдемте поедим. Ну, просто невозможно, ну...» Суд удалился, а Максиму и Панде разрешили стоять вольно. Когда ротмистр тоже вышел, Панде сказал: «Ну, ты видел этих гадов? Хуже змей, ей-богу. Главное ведь что? Не боли у них голова, но как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, вот что бы тогда было». Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, еще сутки назад казавшаяся такой логичной и отчетливой, сейчас размылась и потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать перчатки, он извлек из кармана кулек с леденцами, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого, однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет, как хотелось дать по шее. Один раз он вот так вот терпел-терпел, а потом и дал. Чуть кандидаты не разжаловали. Спасибо ротмистру, отстоял. Засадил только на 20 суток и еще 40 суток без увольнения. Максим сосал леденец, слушал вполуха и молчал. «Ненависть», — думал он. «Те ненавидят этих, эти ненавидят тех. За что? Самое отвратительное государство. Почему? Откуда он это взял? Растлили народ. Как? Что это все может значить? И это штатский. Не может же быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века. Впрочем, фашизм. Да, помнится не только в среднее. Там, может быть, это фашистское государство? Масаракша, что такое фашизм? Так, агрессия, расовая теория. Гилтер, нет, Гилмер. Да-да, теория расового превосходства, массовое уничтожение, геноцид, захват мира. Ложь, возведенная в принцип политики, государственная ложь. Вот это я хорошо помню, вот это меня больше всего поразило. Но, по-моему, здесь этого нет. Гай — фашист? И Рада — фашист? Не, здесь другое. Здесь последствия войны, явно жестокость нравов, как следствие тяжелого положения. Большинство стремится подавить оппозицию меньшинства. Смертная казнь, воспитательные работы. И для меня это отвратительно, но как же иначе? А в чем, собственно, оппозиция? Ну да, они ненавидят существующий строй, но что они делают конкретно? Ни слова об этом не было сказано. Странно. Словно судьи заранее сговорились с обвиняемыми, и обвиняемые ничего не имеют против. А что же? Очень даже похоже. Обвиняемые стремятся разрушить систему противобаллистической защиты. Судьям об этом хорошо известно. И обвиняемые знают, что судьям об этом хорошо известно. Все остаются при своих убеждениях, говорить не о чем. И остается только оформить сложившиеся отношения официально. Одного уничтожить, другого на перевоспитание, третьего. Третьего зачем-то берет к себе этот штатский. Теперь хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к оппозиции. Почему систему противобаллистической защиты стремятся разрушить только выродки? И при этом даже не все выродки. «Господин Панди», — сказал он, — «ахантийцы, они все выродки? Вы не слыхали?» Панди глубоко задумался. «Да как тебе?» «Понимаешь», — произнес наконец он, — «мы в основном насчет внутренних дел, насчет выродков как городских, так и диких, которые на юге. А что там в Хонте или, скажем, еще где? Этому, наверное, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, что хантийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят. А выродки — это внутренние враги. Вот и все. Понял?» «Более или менее», — сказал Максим. И Панди сейчас же затеял ему выговор. «В гвардии так не отвечают. В гвардии отвечают так точно или никак нет. А более или менее есть выражение штатское. Это капраловой сестренке может так отвечать, а здесь служба. Здесь так нельзя». И, вероятно, он долго бы еще разглагольствовал. Тема была благодарная, близко его сердцу. И слушатель был внимательный, почтительный. Но тут вернулись господа офицеры. Панди замолчал на полуслове, прошептал «Смирно!» и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл. Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в 84-м они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики, бывало, облизывали. Бригадиры штатские возражали, что гвардейский дух гвардейским духом, но гвардейская кухня должна быть на соответствующей высоте, и чем меньше консерв, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу, и все замолчали и довольно долго слушали его со странным умилением на лицах. Потом адъютант захлебнулся слюнкой и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал: «Да, господа, но надо, однако, кончать». Адъютант, все еще кашля, раскрыл папку, покопался в бумагах и произнес сдавленным голосом: «Ордитатор!» И вошла женщина, такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она все еще была в обмороке. Но когда Панди по обыкновению протянул руку, чтобы взять ее за локоть и усадить, она резко отстранилась, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила, у нее были скованы руки. Она только отчетливо произнесла: «Не тронь, халуй!» Обошла Панди и села на табурет. Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребенке, о муже. И она ему тоже не ответила. Она сидела, выпрямившись. Максим не видел ее лица, видел только напряженную худую шею под растрепанными светлыми волосами. А потом она вдруг сказала спокойным низким голосом: «Вы все оболваненные болваны. Убийцы. Вы все умрете. Ты, бригадир, — Я тебя не знаю, я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрешь скверной смертью. Не от моей руки, к сожалению, но очень-очень скверной смертью. И ты, сволочь из охранки. Двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя, я бы до тебя добралась, если бы не эти халуи у меня за спиной. Она перевела дыхание. И ты, черномордый, пушечное мясо, палач, ты еще попадешься к нам в руки. Но ты умрешь просто. Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся. Вы все здесь сдохнете еще задолго до того, как мы сшибем ваши проклятые башни. И это хорошо. Я молю Бога, чтобы вы не пережили своих башен. А то ведь вы поумнеете, и тем, кто будет после, будет жалко убивать вас. Они не перебивали ее. Они внимательно слушали. Можно было подумать, что они готовы слушать ее часами. А она вдруг поднялась и шагнула к столу, но Панди поймал ее за плечо и бросил обратно на табурет. Тогда она плюнула изо всех сил. Но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил ее к уничтожению в 48 часов, и Панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь. А штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал бригадиру: «Вот это удача, вот это отличное прикрытие». А бригадир ответил ему: «Благодари ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только: «Языки». И все замолчали. Потом адъютант вызвал мэма Громену, и с этим совсем уже не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним было все ясно. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел на табурете, грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы, которые были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, какое-то холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях. Громену не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку. Бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошел к Панди и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издевку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчужденным любопытством и сочувствием он подумал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно, но кому-то предстояло это сделать в ближайшие 48 часов. Глава 8. Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат Сим сидел на своей раскладушке, которую Рада поставила ему в свободном углу. Один сапог он стянул и держал в руке, а за другой еще не принимался. Глаза его были устремлены в стену, рот приоткрыт. Гай подкрался сбоку и щелкнул его по носу. И, как всегда, промахнулся. В последний момент Мак отдернул голову. «О чем задумался?» — игриво спросил Гай. «Горюешь, что Рады нет? Тут тебе, брат, не повезло, у нее сегодня дневная смена». Мак слабо улыбнулся и принялся стаскивать второй сапог. «Почему нет?» — спросил он рассеянно. «Ты меня не обманешь». И снова замер. «Гай», — сказал он, — «ты всегда говорил, что они работают за деньги». «Кто? Выродки?» «Да. Ты об этом часто говорил и мне, и ребятам. Платные агенты хантийцев. И ротмистр все время об этом тоже твердит, каждый день одно и то же». «Ну а как же иначе?» — сказал Гай. Он решил, что Мак опять заводит разговор об однообразии. «Ты все-таки чудачина, Мак. Но вот откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если все остается по-старому? Выродки как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом, так у них целый подвал был набит денежными мешками. Вот скажи мне, откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры. Да сейчас даже у банкиров таких денег нет, если этот банкир настоящий патриот». Мак аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстегивать комбинезон. «Гай», — сказал он, — «а у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, А ты смотришь на этого человека и чувствуешь, не может этого быть. Ошибка. Путаница. «Бывает», — сказал Гай, нахмурившись. «Но если ты сейчас о выродках, да, я именно о них. Я сегодня на них смотрел. Они люди как люди. Разные. Получше и похуже. Смелые и трусливые, и вовсе не звери, как я думал. И как вы все считаете. Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят ли они вред или не приносят. Ну, то есть, судя по всему, приносят, но я не верю, что они куплены». «Как это ты не веришь?» — сказал Гай, хмурясь еще сильнее. «Но предположим, что мне ты можешь не верить, я человек маленький. Ну а господину ротмистру? А бригадиру? Радио, наконец? Как можно не верить отцам? Они никогда не лгут». Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму. «А почему обязательно лгут?» — проговорил он наконец. «А если они ошибаются?» «Ошибаются?» — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину. «Кто ошибается? Отцы?» «Вот чудак! Отцы никогда не ошибаются!» «Ну пусть», — сказал Мак, оборачиваясь. «Мы не об отцах сейчас говорим. Мы говорим о выродках. Вот ты, например. Ты умрешь за свое дело, если понадобится?» «Умру», — сказал Гай. «И ты умрешь?» «Правильно. Мы умрем. Но ведь за дело умрем. Не за паек гвардейский, не за деньги. Дайте мне хоть 1000 миллионов ваших бумажек, не соглашусь я ради этого идти на смерть». «Неужели ты согласишься?» «Да нет, конечно», — сказал Гай. «Боже, чудачина, этот маг вечно что-нибудь выдумает». «Ну? Так что ну?» «Ну как же», — сказал Макс с нетерпением. «Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. На выродки, значит, согласны? Да что ж за чепуха?» «Так кто ж выродки?» — сказал Гай проникновенно. «На то они и выродки. Им же деньги дороже всего, у них же нет ничего святого. Им ничего не стоит ребенка задушить. Такие случаи бывали. Ты пойми, если человек старается уничтожить систему противобаллистической защиты, то что это может быть за человек? Это же тупо хладнокровный убийца». «Не знаю, не знаю», — сказал Мак. «Вот их сегодня допрашивали. Если бы они назвали сообщников, могли бы остаться живы, отделались бы воспитательными работами. А они не назвали. Значит, сообщники им дороже, чем деньги? Дороже, чем жизнь?» «А это еще неизвестно», — возразил Гай. «Они по закону все приговорены к смерти, без всякого суда. Ты же видишь, как их судят. А если некоторых и посылают на работы, так это знаешь почему? Потому что людей не хватает на юге. И я тебе скажу, работы там — это еще хуже, чем смерть». Он смотрел на Мака и видел, что друг его колеблется, что он растерян. Доброе у него сердце, зелен он еще, не понимает, что жестокость с врагом неизбежна, что доброта сейчас хуже воровства. Эх, трахнуть бы кулаком по столу, да прикрикнуть, чтоб молчал, не болтал зря, не молол бы глупостей, а слушал старших, пока не научится разбираться сам. Но ведь маг не дубина какая-нибудь необразованная, ему нужно только объяснить как следует, и он поймет. «Нет», — упрямо сказал маг, — «ненавидеть за деньги нельзя». «А они ненавидят. Они так ненавидят нас, что я даже не знал, что люди могут так ненавидеть. Ты их ненавидишь меньше, чем они тебя. И вот я хотел бы знать, за что?» «Фух, ну хорошо. Ну вот послушай», — сказал Гай. «Я тебе еще раз объясню. Во-первых, они выродки. Они вообще ненавидят всех нормальных людей. Они по своей природе злобные, как крысы. А потом, мы же им мешаем. Они хотели бы сделать свое дело, получить денежки и жить себе припеваючи. А мы им говорим «стоп», руки за голову. Что же они нас любить за это должны, что ли? Если они все злобны, как крысы, почему тогда этот домовладелец незлобный? Почему его отпустили, если они все подкуплены?» Гай засмеялся. «Ты домовладелец трус. Таких тоже хватает. Они ненавидят нас, но боятся. Полезные выродки, легальные. Им выгоднее жить с нами в дружбе. И потом, он же домовладелец, богатый человек. Его так просто не подкупишь. Это тебе не зубной врач. Смешной ты, маг, ну, как ребенок. Люди ведь не бывают одинаковы. И выродки не бывают одинаковы. Это я уже знаю, — нетерпеливо прервал Мак. Но вот, кстати, о зубном враче. То, что он не подкупен, за это я головой ручаюсь. Я не могу тебе это доказать, но я чувствую, это очень смелый и хороший человек. Выродок. Хорошо. Это смелый и хороший выродок. Я видел его библиотеку. Это очень знающий человек. Он знает в 1000 раз больше, чем ты или ротмистр, почему он против нас. Если наше дело правое, почему он не знает этого, образованный, культурный человек? Почему он на пороге смерти говорит нам в лицо, что он за народ и против нас? Образованный выродок — это выродок в квадрате, — сказал Гай поучающе. Как выродок он нас ненавидит. А образование помогает ему эту ненависть обосновать и распространить. Образование — это, дружок, тоже не всегда благо. Это как автомат, смотря в чьих он руках. Образование — это всегда благо, — убежденно сказал Мак. Ну уж нет. Я бы предпочел, чтобы хантийцы все были необразованы. Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ожидать все время ядерного удара. Мы бы их живо усмирили. Да, — сказал Мак с непонятной интонацией. Усмирять мы умеем. Жестокости нам не занимать. Слушай, опять ты как ребенок. Не мы жестокие, время жестокое. Мы бы и рады уговорами обойтись, и дешевле это было бы, и без всякого кровопролития. А что прикажешь, если их никак не переубедить? Значит, они убеждены? Прервал его Мак. Значит, убеждены? А если знающий человек убежден, что он прав, то при чем тут хантийские деньги? Гаю надоело. Он хотел уже как последнему средству прибегнуть к цитате из Кодекса отцов и покончить с этим бесконечным глупым спором, но тут Мак перебил сам себя, махнул рукой и крикнул: «Рада! Хватит спать! Гвардейцы проголодались и скучают по женскому обществу!» К огромному изумлению Гая из-за ширмы послышался голос Рады. «А я давно не сплю. Вы тут раскричались, господа гвардейцы, как у себя на плацу?» «Ты почему дома?» — гаркнул Гай. Рада, запахивая халатик, вышла из-за ширмы. «Меня рассчитали», — объявила она. «Мамаша Тэй закрыла свое заведение, она наследство получила и собирается в деревню. Но она меня уже рекомендовала. Хорошее место». «Мак, почему у тебя все разбросано? Прибери в шкаф». «Мальчик, я же просила вас не ходить в комнату в сапогах. Где твои сапоги, Гай? Накрывайте на стол, будем сейчас обедать». «Мак, ты похудел? Что они там с тобой делают?» «Давай, давай», — сказал Гай, — «разговорчики. Неси обед». Она показала ему язык и вышла. Гай взглянул на Мака. Мак смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением. «Что, хороша девочка?» — спросил Гай и испугался. Лицо Мака вдруг окаменело. «Ты что?» «Слушай», — сказал Мак. «Все можно. Даже пытать, наверное, можно. Вам виднее. Но женщин расстреливать, женщин мучить...» Он схватил свои сапоги и пошел из комнаты. Гай крякнул, сильно почесал обеими руками затылок и принялся накрывать на стол. От всего этого разговора у него остался неприятный осадок, какая-то раздвоенность. Конечно, Мак еще зелен, и нет мира сего, но вот как-то опять у него все удивительно получилось. Логик он, вот что. Логик замечательный. Вот сейчас ведь опять чепуху уже порол, но как у него все логично выстроилось. Гай вынужден был сам признаться, что если бы не этот разговор, сам он вряд ли дошел бы до очень простой сущности мысли. Главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них, предательство, людоедство и прочее, превращаются в чепуху. Да? Все дело в том, что они выродки и ненавидят все нормально. Этого достаточно. И можно обойтись без хантийского золота. Так, а хантийцы что? Тоже значит выродки? Вот этого нам не говорили. А если они не выродки, тогда наши выродки должны их ненавидеть, как и нас. А масракш, да будь же она проклята, эта логика. Когда Мак вернулся, Гай набросился на него. «Откуда ты знал, что Рада дома?» «Ну как откуда? Это и так было ясно». «А если тебе было ясно, Масаракш, то почему ты меня не предупредил? И почему ты, Масаракш, распускаешь язык при посторонних? 33 раза, Масаракш». Мак тоже разозлился. «Это кто здесь посторонний, Масаракш? Рада?» Да вы все со своим ротмистром для меня более посторонние, чем Рада». «Масаракш, что в уставе сказано о служебной тайне?» «Масаракш и Масаракш, что ты ко мне пристал? Я же не знал, что ты не знаешь, что она дома. Я думал, ты меня разыгрываешь. И потом, о каких таких служебных тайнах мы тут говорили? Все, что касается службы, да провалитесь вы со своей службой, которую нужно скрывать от родной сестры. И вообще, от кого бы то ни было, Масаракш, поразвели секреты в каждом углу, повернуться негде, рта не открыть». «И ты еще на меня орешь? Я тебя, дурака, учу, а ты на меня орешь?» Но маг уже перестал злиться. Он вдруг мгновенно оказался рядом. Гая не успел пошевелиться, сильные руки сдавили ему бока, и комната завертелась перед глазами, и потолок стремительно надвинулся. Гай придушенно ахнул, а маг, бережно неся его над головой в вытянутых руках, подошел к окну и сказал: «Ну вот куда тебя девать с твоими тайнами? Хочешь за окно?» «Что за дурацкие шутки, Масаракш?» — закричал Гай, судорожно размахивая руками в поисках опоры. «Не хочешь за окно? Ладно, оставайся». Гая поднесли к ширме и вывалили на кровать Рады. Он сел, поправил задравшуюся пижаму и проворчал: «Черт здоровенный». Он тоже больше не сердился. Да и не на кого было сердиться. Разве что на выродков. Они принялись накрывать на стол. Потом пришла Рада с кастрюлей супа, а за нею дядюшка Каан со своей заветной флягой, которая одна только, по его заверениям, спасала его от простуды и других старческих болезней. Уселись, принялись за суп. Дядюшка выпил рюмку, потянул носом воздух и принялся рассказывать про своего врага, коллегу Шапшу, который опять написал статью о назначении такой-то кости у такой-то древней ящерицы. Причем вся статья была построена на глупости, ничего кроме глупости не содержала и рассчитана была на глупцов. У дядюшки Каана все были глупцы. Коллеги по кафедре — глупцы. Одни старательные, другие обленившиеся. Ассистенты — болваны от рождения, коим место в горах пасти скотину, да и то по правде. Неизвестно, справятся ли. Что же касается студентов, то молодежь сейчас вообще словно подменили. А в студенты к тому же идет самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил к станкам, а знающий командир отказался принять солдат. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена. Гай не слишком об этом сожалел. Бог с ними, с ископаемыми, не до них сейчас. И вообще непонятно, зачем и кому эта наука могла когда-либо понадобиться. Но Рада дядюшку очень любила и всегда ужасалась вместе с ним по поводу глупости коллеги Шапшу и горевала, что университетское начальство не выделяет средств, необходимых для экспедиции. Сегодня, впрочем, разговор пошел о другом. Рада, которая Масаракш, все-таки все слышала у себя за ширмой, спросила вдруг дядю, чем выродки отличаются от обычных людей. Гай грозно посмотрел на мака и предложил Раде не портить родным и близким аппетитом, а читать лучше литературу. Однако дядюшка заявил, что эта литература написана для глупейших из дураков, что в департаменте общественного просвещения воображают, будто все такие же невежды, как они сами, что вопрос о выродках совсем не так прост и совсем не так мелок, как его пытаются изобразить, для создания определенного общественного мнения, и что либо мы будем здесь как культурные люди, либо как наши бравые, но, увы, малообразованные офицеры в казармах. Маг предложил ради разнообразия побыть как культурные люди. Дядюшка выпил еще рюмку и принялся излагать имеющую сейчас хождение в научных кругах теорию о том, что выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице Земли в результате радиоактивного облучения. «Выродки, несомненно, опасны», — говорил дядюшка, подняв палец. «Но они гораздо более опасны, чем это изображается в твоих, Гай, дешевых брошюрках, написанных дураками для дураков. Выродки опасны не как социальное и политическое явление. Выродки опасны биологически, ибо они борются не против какой-то одной народности. Они борются против всех народов, национальностей и рас одновременно. Они борются за место в этом мире, за существование своего вида, и эта борьба не зависит ни от каких социальных условий, а кончится она только тогда, когда уйдет с арены биологической истории либо последний человек, либо последний выродок. Мутант. «Хантийское золото, вздор!» — орал разбушевавшийся профессор. «Диверсии против системы противобаллистической защиты, чепуха! Смотрите на юг, господа мои, на юг, за голубую змею. Вот откуда идет настоящая опасность, вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекообразных чудовищ, чтобы растоптать нас и смести с лица мира. Ты слепец, Гай, и командиры твои слепцы. Вы не понимаете истинного, великого назначения нашей страны и исторического подвига неизвестных отцов. Спасти все человечество, спасти цивилизацию. Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших, но все человечество целиком. Гай разозлился и сказал, что судьбы человечества его занимают мало. Он в этот кабинетный бред не верит. И если бы ему сказали, что есть возможность натравить диких выродков на Хонте, минуя нашу страну, он бы этому всю жизнь свою бы посвятил. Профессор опять взбеленился и опять назвал его слепым слепцом. Он сказал, что неизвестные отцы — герои из героев. Им приходится вести поистине неравную борьбу, если в их распоряжении только такие жалкие, слепые исполнители, как Гай. Гай решил с ним не спорить. Дядюшка ничего не смыслил в политике и сам был в известной мере ископаемым животным. Маг попытался вмешаться и начал было рассказывать про выродка, который еще до войны боролся против властей. Но Гай эти поползновения разгласить служебную тайну пресек и велел Раде подавать второе. Маг уже он приказал включить телевизор. «Слишком много разговоров сегодня», — сказал он. «Давайте-ка дадим немного отдохнуть солдату, прибывшему в увольнение». Однако воображение его было возбуждено. По телевизору показывали какие-то глупости, и Гай, не удержавшись, принялся рассказывать о диких выродках. Он о них кое-что знал. Слава богу, 3 года воевал с ними, а не отсиживался в тылу, как некоторые философы. Рада обиделась за старика и обозвала Гая хвостуном. Но дядюшка и маг почему-то приняли его сторону и стали просить продолжать. Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен. А во-вторых, пошарив в памяти, он не смог найти там ничего, что опровергало бы измышления старого пьяницы. Южные выродки были действительно существами жуткими и совершенно беспощадными. Такие, не задумываясь, может быть, даже с удовольствием истребили бы весь род людской при первой же возможности. Но потом его осенило. Он вспомнил, что рассказывал однажды старшина 114-й группы смертников Зев и с удовольствием преподнес эту теорию дядюшке. Рыжий Хайло Зев говорил, что выродки потому проявляют всю усиливающуюся активность, что на них самих с юга наступает радиоактивная пустыня, и деваться этим беднягам некуда, кроме как попытаться с боем пробиться на север, в районы, свободные от радиоактивности. «Ну и кто тебе это сказал?» — спросил дядя с презрением. — Какому деревянному дураку могла прийти в голову столь примитивная мысль? Гай посмотрел на него со злорадством и веско ответил. — А таково мнение некого Аллу Зефа, лауреата императорской премии, крупнейшего нашего медика-психиатра. — И где это ты с ним встречался? — еще более презрительно осведомился дядюшка. — Уж не народная ли кухня? Гай сгоряча хотел было сказать, где он с ним встречался, но прикусил язык, придал своему лицу значительное выражение и с подчеркнутым вниманием стал слушать телевизионного диктора, сообщающего прогноз погоды. И тут в разговор, Масракш, опять влез этот маг. «Я готов признать, — объявил он, — в этих чудовищах на юге некую новую породу людей. Но что общего между ними и домохозяином Ринаду, например? Ринаду тоже считается выродком. Но он явно относится не к новой, а прямо, так скажем, к очень старой породе людей». Гай об этом никогда не думал, и потому он был очень рад, что отвечать на этот вопрос бросился дядюшка. Обозвав мака развесистым пнем, дядюшка принялся объяснять, что скрытые выродки, они же выродки городские, есть не что иное, как уцелевшие в борьбе за существование остатки нового вида, почти начисто уничтоженного в наших центральных районах еще в колыбели. Я ведь еще помню эти ужасы. Их убивали прямо при рождении, иногда вместе с матерями. Уцелели только те, у которых новые видовые признаки ничем наружно не проявляются. Дядя Кан схватил 5-ю рюмку, разошелся и развил перед слушателями четкий план поголовного тотального медицинского обследования населения, которым неизбежно придется заняться рано или поздно, и лучше рано, чем поздно. И никаких легальных выродков, никакого попустительства. Сорная трава должна быть выполота без пощады. На этом обед кончился. Рада принялась мыть посуду. Дядя, не дождавшись возражений, победительно всех оглядел, закупорил флягу и понес ее к себе, пробормотав, что идет писать ответ этому дураку Шапшу. При этом он зачем-то захватил с собой и рюмку. Гай посмотрел ему вслед. На обтерханный его пиджачок, на старые залатанные брюки, на штопанные носки и стоптанные туфли. И пожалел старика. Проклятая война. Раньше дяде принадлежала вся эта квартира. У него была прислуга, у него была жена, был сын. Была роскошная посуда, было много денег, даже поместье где-то было. А теперь пыльный, забитый книгами кабинет, он же спальня, он же все прочее. Поношенная одежда, одиночество, забвение. Да. Он пододвинул единственное кресло к телевизору, вытянулся и стал сонно смотреть на экран. Мак некоторое время сидел рядом, потом мгновенно и бесшумно, как он один умел это делать, исчез и обнаружился уже в другом углу. Он покопался в небольшой библиотечке Гая, выбрал какой-то учебник и принялся листать его стоя, прислонясь плечом к платяному шкафу. Рада прибрала со стола, села рядом с Гаем и стала вязать, изредка поглядывая на экран. В доме воцарился покой, мир, удовлетворение. Гай задремал. Ему приснилась чепуха. Будто он поймал двух выродков в каком-то железном туннеле, начал снимать с них допрос и вдруг обнаружил, что один из этих выродков — маг. А другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорит Гаю: «Ты все время ошибался. Твое место с нами. А ротмистр — это просто профессиональный убийца, без всякого патриотизма, без настоящей верности. Ему просто нравится убивать, как тебе нравится суп из креветок». И Гай вдруг ощутил душное сомнение. Почувствовал, что вот сейчас все поймет до конца, еще секунда, и не останется больше ни одного вопроса. Это непривычное состояние было настолько мучительно, что сердце остановилось, и он проснулся. Мак и Рада тихонько говорили о какой-то ерунде, о морских купаниях, о песке, о ракушках. Он их не слушал. Ему в голову пришла мысль: неужели он способен на какие-то сомнения, колебания, на неуверенность? Но ведь сомневался же он во сне. Значит ли это, что он и наяву в такой же ситуации засомневался бы? Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон, но сон ускользал, как ускользает мокрое мыло из мокрых рук, расплывался и в конце концов стал совсем неправдоподобным, и Гай с облегчением подумал, что все это чушь. И тогда Рада, заметив, что он не спит, спросила, что, по его мнению, лучше — море или река. И он ответил по-солдатски, в стиле старины, дога: «Лучше всего хорошая баня». По телевизору передавали «Узоры». Было скучно. Гай предложил выпить пиво. Рада сходила на кухню и принесла из холодильника две бутылки. За пивом говорили о том, о сём, и как-то между делом выяснилось, что Мак за последние полчаса одолел учебник по геополитике. Рада восхитилась, а Гай не поверил. Он сказал, что за это время можно пролистать учебник, может быть, даже прочитать, но только механически, без всякого понимания. Мак потребовал экзамена. Гай потребовал учебник. Было заключено пари. Проигравшему предстояло пойти к дядюшке Каану и объявить ему, что коллега Шапшу — умный человек и прекрасный ученый. Гай раскрыл учебник наугад, нашел в конце главы контрольные вопросы и спросил: «В чем заключается нравственное благородство экспансии нашего государства на север?» Мак ответил своими словами, но очень близко к тексту, и добавил, что, на его взгляд, нравственное благородство здесь ни при чем. Все дело, как он понимает, в агрессивности режима в Хонте и Пандее. И вообще, это место учебника находится в противоречии с основным тезисом первой главы о суверенности каждого народа, достигшего представлений о государственности. Гай почесал обеими руками затылок, лизнув палец, перекинул несколько страниц и спросил: «Каков средний урожай злаков в северо-западных районах?» Мак засмеялся и сказал, что данных о северо-западных районах не имеется. Поймать его не удалось, и очень обрадованная Рада показала Гаю язык. «А каково удельное демографическое давление в устье голубой змеи?» — спросил Гай. Мак назвал цифру, назвал погрешность и не преминул добавить, что понятие демографического давления кажется ему смутным. Во всяком случае, он не понимает, зачем оно было введено. Гай принялся было ему объяснять, что демографическое давление — это мера агрессивности. Но тут вмешалась Рада. Она сказала, что Гай крутит и хочет уклониться от дальнейшего экзамена, потому что понимает, что дела его плохи. Гаю страшно не хотелось идти к дядюшке Каану, и он, чтобы затянуть время, вступил в пререкание. Мак некоторое время его слушал. А потом, вдруг ни с того ни с сего, заявил, что Раде не следует ни в коем случае снова поступать в официантки, что ей надо учиться, — сказал он. Гай, обрадованный переменной темой, вскричал, что он уже 1000 раз говорил ей то же самое и уже предлагал ей похлопотать о приеме в женский гвардейский корпус, где из нее сделают по-настоящему полезного человека. Однако нового разговора не получилось. Мак только покачал головой, а Рада, как и раньше, отозвалась о женском гвардейском корпусе в самых непочтительных выражениях. Гай не стал спорить. Он бросил учебник, полез в шкаф, достал гитару и принялся ее настраивать. Рада и Максим сейчас же отодвинули в сторону стол и встали друг перед другом, готовые оторвать «да-да, нет-нет». Гай выдал им «да-да, нет-нет» с подстуком и перезвоном. Он смотрел, как они танцуют, и думал, что пара подобралась отменная, что вот только жить им негде, если они поженятся, то придется ему совсем перебраться в казарм. Ну что ж, многие капралы живут в казармах. Впрочем, по Маку не было видно, чтобы он собирался жениться. Он относится к Раде скорее как к другу, но только более нежно и почтительно. А Рада, надо понимать, втюрилась. Ишь, как глаза блестят. Да и как не втюриться в такого парня? Даже мадам Го, старая ведь корга за 60, а туда же. Как Мак идет по коридору, так она откроет дверь, выставит свой череп и осклабляется. А впрочем, черт его знает, Мака весь дом любит. И ребята его любят. Только вот один господин ротмистр к нему странно относится. Но и он не отрицает, что парень — огонь. Пара утанцевалась до упаду. Мак отобрал у Гая гитару, перестроил ее на свой чудный манер и начал петь старинные свои горские песни. 1000 песен и ни одной знакомой. И вот каждый раз что-нибудь новое. И вот что странно. Ни одного слова не понять, а слушаешь, и то плакать хочется, то смеешься без удержу. Некоторые песни Рада уже запомнила и теперь пыталась подпевать. Особенно ей нравилась смешная песня. Мак перевел. Про девушку, которая сидит на горе и ждет своего дружка. А дружок никак не может до нее добраться. То одно ему мешает, то другое. За гитарой и пением они не услышали звонка в парадную дверь. Раздался стук, и в комнату ввалился вестовой господина ротмистра Чачу. «Господин капрал, решите обратиться», — рявкнул он, косясь на Раду. Мак перестал играть. Гай сказал: «Обращайтесь». «Господин ротмистр приказал вам и кандидату Симу срочно явиться в канцелярию роты. Машина внизу». Гай вскочил. «Ступайте», — сказал он. «Подождите в машине, мы сейчас спустимся». «Одевайся быстро», — сказал он Максиму. Рада взяла гитару на руки, как ребенка, и встала у окна, отвернувшись. Гай и Мак торопливо одевались. «Как ты думаешь, зачем?» — спросил Мак. «Да откуда мне знать?» — проворчал Гай. «Может быть, учебная тревога будет». «Не нравится мне это», — сказал Мак. Гай посмотрел на него и на всякий случай включил радио. По радио передавали ежедневные праздные разговоры деловитых женщин. Они оделись, затянули ремни, и Гай сказал: «Рада, ну мы пошли». «Идите», — сказала Рада, не оборачиваясь. «Пошли, Мак», — сказал Гай, нахлобучивая берет. «Позвоните», — сказала Рада. «Если задержитесь, обязательно позвоните». Она так и не обернулась. Вестовой предупредительно распахнул перед Гаем дверцу. «Сели, поехали». Видимо, дело было срочное. Шофер гнал, включив сирену, по резервной зоне. Гай с некоторым сожалением подумал, ну вот, пропал наш вечерок. Редкий, хороший вечерок, уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь гвардейца. Сейчас прикажут, ты сядешь в танк и будешь стрелять. Это сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь гвардейца. Лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жен. И правильно, маг не ищет жениться на Раде, хотя и жалко сестренку. Конечно. Ничего, он подождет. Любит, так подождет. Машина ворвалась на плац и затормозила у входа в казарму. Гай выскочил, взбежал по ступенькам. Перед дверью канцелярии он остановился, проверил положение береты, пряжки, быстро оглядел мака, застегнул ему пуговицу на воротнике массарак, вечно она у него расстегнута, и постучал. «Войдите!» — каркнул знакомый голос. Гай вошел и доложился. Господин ротмистр Чачу в суконной накидке и фуражке сидел за своим столом. Он курил и пил кофе. Снарядная гильза перед ним была полна окурками. Сбоку на столе лежали два автомата. Господин ротмистр медленно поднялся. Тяжело оперся на стол обеими руками и, уставясь на мака, заговорил. «Кандидат Сим, ты проявил себя незаурядным бойцом и верным боевым товарищем. Я ходатайствовал перед командиром бригады о досрочном производстве тебя в достоинство действительного рядового боевой гвардии. Экзамен огнем ты выдержал вполне успешно. Остается последний экзамен. Экзамен кровью». У Гая радостно подпрыгнуло сердце. Он не ожидал, что это случится так скоро. «Молодец, ротмистр. Вот что значит старый вояка. А я-то, дурак, вообразил, будто он под мака копает». Гай посмотрел на мака, и радость его несколько поубавилась. Лицо мака было совершенно деревянным. Глаза выкачаны, все по уставу, но именно сейчас можно было бы и не придерживаться так строго уставных правил. «Я вручаю тебе приказ, кандидат Сим», продолжал господин ротмистр, протягивая маку лист бумаги. «Это первый письменный приказ, адресованный тебе лично. Надеюсь, не последний. Прочти и распишись». Мак взял приказ и пробежал его глазами. У Гая снова ёкнуло сердце, но уже не от радости, а от какого-то тяжелого предчувствия. Лицо мака оставалось по-прежнему неподвижным, и все было как будто в порядке, но он чуть-чуть помедлил, прежде чем взял перо и расписался. Господин ротмистр осмотрел подпись и положил листок в планшет. «Капрал Гал», — сказал он, беря со стола запечатанный конверт. «Ступай в караульное помещение и приведи приговоренных. Возьми автомат. Нет, нет, вот этот вот с краю». Гай взял конверт, повесил автомат на плечо, повернулся кругом и направился к двери. Он еще слышал, как господин ротмистр сказал маку: «Ничего, кандидат, не трусь. Это страшно только по первому разу». Гай бегом направился через плац к зданию бригадной тюрьмы, вручил начальнику караула конверт, расписался где нужно, сам получил необходимые расписки, и ему вывели приговоренных. Это были давешние заговорщики. Толстый дядька, которому мак вывернул пальцы, и женщина. Масаракш. Этого только не хватало. Женщина — это совсем лишнее. Это не для мака. Он вывел арестованных на плац и погнал их к казарме. Мужчина плелся нога за ногу и все баюкал свою руку, а женщина шла, прямая как жердь, засунув руки глубоко в карманы жакетки, и, казалось, ничего не видела и не слышала. Масаракш. А почему, собственно, не для мака? Какого дьявола? Эта баба такая же гадина, как и мужик. Почему мы должны ей давать какие-то льготы? И почему это Масаракш надо предоставлять какие-то льготы кандидату Симу? Пусть привыкает Масаракш и Масаракш. Господин ротмистр и мак были уже в машине. Господин ротмистр за рулем, мак с автоматом между колен на заднем сиденье. Он открыл дверцу, и приговоренные залезли внутрь. «На пол!» — скомандовал Гай. Они послушно сели на железный пол, а Гай на сиденье напротив мака. Он попытался поймать его взгляд, но мак глядел на приговоренных. Нет, он глядел только на эту бабу, которая съежилась на полу, обхватив колени. Господин ротмистр, не оборачиваясь, сказал: «Готовы?» И машина тронулась. По дороге не разговаривали. Господин ротмистр гнал машину на безумной скорости. Видимо, хотел все кончить до сумерек, да и чего медлить. Мак все время глядел на женщину, словно ловил ее взгляд. А Гай все ловил взгляд Мака. Приговоренные, цепляясь друг за друга, ерзали по полу. Толстяк попытался было заговорить с бабой, но Гай прикрикнул на него. Машина выскочила за город, миновала южную заставу и сразу же свернула на заброшенный проселок, знакомый, очень знакомый проселок, ведущий к розовым пещерам. Машина подпрыгивала всеми четырьмя колесами, держаться было неудобно. Мак не желал поднимать глаз, а тут еще эти полупокойники все время хватались за колени, спасаясь от немилосердной тряски. Гай наконец не вытерпел и треснул толстого гада сапогом под ребра, но это не помогло. Он все равно продолжал хвататься. Господин ротмистр еще раз повернул, резко притормозил, и машина медленно, осторожно съехала в карьер. Господин ротмистр выключил двигатель и скомандовал: «Выходи». Было уже около 19 часов. В карьере собирался легкий вечерний туман. Выветрившиеся каменные стены отсвечивали розовым. Когда-то здесь добывали мрамор, а вот кому он сейчас нужен, этот мрамор? Дело подходило к развязке. Мак по-прежнему держался как идеальный солдат. Ни одного лишнего движения. Лицо равнодушно деревянное, глаза в ожидании приказа уставлены на начальство. Толстяк вел себя хорошо, с достоинством. С ним хлопот, по-видимому, не будет. А вот баба под конец расклеилась. Она судорожно стискивала кулаки, прижимала их к груди и снова отпускала. И Гай решил, что истерика будет, но волочить ее на руках к месту казни все-таки, кажется, не придется. Господин ротмистр закурил, посмотрел на небо и сказал Маку: «Веди их по этой тропинке. Дойдешь до пещеры, сам увидишь, где их поставить. Когда закончишь, обязательно проверь и при необходимости добей контрольным выстрелом». «Что такое контрольный выстрел, ты знаешь?» «Так точно», — произнес Мак деревянным голосом. «Врешь, не знаешь. Это в голову. Действуй, кандидат. Сюда ты вернешься уже действительным рядовым». Женщина вдруг сказала: «Если среди вас есть хоть один человек, сообщите моей матери. Поселок Утки, дом 2. Это тут рядом. Ее зовут...» «Не унижайся», — басом произнес Грузный. «Ее зовут Илли Тадр». «Не унижайся», — повторил Грузный, повысив голос. И господин ротмистр, не размахиваясь, ткнул его кулаком в лицо. Грузный замолчал, схватившись за щеку, и с ненавистью посмотрел на господина ротмистра. «Действуй, кандидат», — повторил господин ротмистр. Мак повернулся к приговоренным и сделал движение автоматом. Приговоренные пошли по тропинке. Женщина обернулась и еще раз крикнула: «Поселок Утки! Дом 2! Илли Тадр!» Мак, выставив перед собой автомат, медленно шел за ними. Господин ротмистр распахнул дверцу, боком сел за руль, вытянул ноги и сказал: «Ну вот, четверть часика подождем». «Так точно, господин ротмистр», — машинально ответил Гай. Но он смотрел вслед Маку, смотрел до тех пор, пока вся группа не скрылась за розоватым выступом. «На обратном пути нужно будет водки купить», — подумал он. «Пусть напьется. Некоторым это помогает». «Ты можешь закурить, капрал», — сказал господин ротмистр. «Благодарю вас, господин ротмистр. Я не курю». Господин ротмистр далеко сплюнул сквозь зубы. «Не боишься разочароваться в своем приятеле?» «Никак нет», — нерешительно сказал Гай. «Хотя, с вашего позволения, мне очень жаль, что ему досталась женщина. Он горец, а у них там...» «Он такой же горец, как мы с тобой», — сказал господин ротмистр. «И дело здесь не в женщинах. Впрочем, посмотрим. Чем вы там занимались, когда вас вызвали?» «Пели хором, господин ротмистр». «И что же вы пели?» «Горские песни, господин ротмистр. Он знает очень много разных песен». Господин ротмистр вышел из машины и принялся прохаживаться взад-вперед по тропинке. Больше он не разговаривал, а минут через 10 принялся насвистывать гвардейский марш. Гай все ждал выстрелов, но выстрелов не было, и он начал беспокоиться. Он и сам не знал, почему беспокоиться. Убежать от Мака немыслимо. Обезоружить его — это еще более немыслимо. Но тогда почему он не стреляет? Может, он их повел дальше обычного места? На обычном слишком сильно пахнет. Божедомы зарывают неглубоко, а у Мака слишком уж сильное обоняние. Он из одной своей брезгливости лишних 5 км пройти способен. «Ну так», — сказал господин ротмистр, останавливаясь. «Вот и все, капрал Гал. Боюсь, что мы не дождемся твоего дружка. И, боюсь, тебя сегодня в последний раз называют капралом». Гай с изумлением посмотрел на него. Господин ротмистр ухмылялся. «Ну что молчишь? Что ты смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал, он трус и изменник. Понятно, рядовой Гал?» Гай был поражен. И не столько словами господина ротмистра, сколько его тоном. Господин ротмистр был в восторге. Господин ротмистр торжествовал. У господина ротмистра был такой вид, словно он выиграл крупное пари. Гай машинально поглядел в глубину карьера, и вдруг он увидел Мака. Мак возвращался один, а автомат он нес в руке за ремень. «Масаракш!» — прохрипел господин ротмистр. Он тоже увидел Мака, и вид у него сделался обалделый. Больше они не говорили, они только смотрели, как Мак неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву. На его спокойное, доброе лицо со странными глазами и в голове у Гая царила сумятица. Ведь выстрелов же не было. Неужели он задушил их? Или забил прикладом он, Мак, женщину? Да нет, чепуха. Но не было же выстрелов. В 5 шагах от них Мак остановился и, глядя господину ротмистру в лицо, швырнул автомат ему под ноги. «Прощайте, господин ротмистр», — сказал он. «Тех несчастных я отпустил, и теперь хочу уйти сам. Вот ваше оружие, вот одежда». Он повернулся к Гаю и, расстегивая ремень, сказал ему: «Гай, это нечистое дело. Они нас обманули, Гай». Он стянул себе сапоги и комбинезон, свернул все это в узел и остался таким, каким Гай увидел его впервые на южной границе, почти голым, теперь даже без обуви, в одних серебристых трусах. Он подошел к машине и положил узел на радиатор. Гай ужаснулся. Он посмотрел на господина ротмистра и ужаснулся еще больше. «Господин ротмистр!» — закричал он. «Не надо! Он сошел с ума! Он опять...» «Кандидат Сим!» — каркнул господин ротмистр, держа руку на кобуре. «Немедленно садитесь в машину! Вы арестованы!» «Нет», — сказал Мак. «Это вам только кажется. Я свободен. Я пришел за Гаем. Гай, пошли! Они тебя надули. Они грязные люди. Раньше я в этом сомневался, а теперь я уверен. Пошли». Гай замотал головой. Он хотел было что-то сказать, что-то объяснить, но не было времени и не было слов. Господин ротмистр вытащил пистолет. «Кандидат Сим, в машину!» — каркнул он. «Ты идешь?» — спросил Мак. Гай снова замотал головой. Он смотрел на пистолет в руке господина ротмистра и думал только об одном и знал только одно — Мака сейчас убьют. И он не понимал, что надо делать. «Ладно», — сказал Мак, — «я тебя найду. Я все узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место. Поцелуй Раду и до свидания». Он повернулся и пошел, так же легко ступая по каменному крошеву босыми ногами, как и в сапогах. А Гай, трясясь, словно в лихорадке, немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и черной дырки под левой лопаткой. «Кандидат Сим», — сказал господин ротмистр, не повышая голоса. «Я приказываю вернуться. Я буду стрелять». Мак остановился и снова повернулся к нему. «Стрелять?» — сказал он. «В меня? За что?» «Впрочем, это не важно. Дайте-ка сюда пистолет». Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навел дуло на Мака. «Я считаю до 3», — сказал он. «Садись в машину, кандидат!» «1. А ну дайте-ка сюда пистолет!» — сказал Мак, протягивая руку и направляясь к господину ротмистру. «2, — сказал господин ротмистр. «Не надо!» — крикнул Гай. Господин ротмистр выстрелил. Маг был уже близко. Гай видел, как пуля попала ему в плечо и как он отшатнулся, словно налетел на препятствие. «Глупец!» — сказал маг. «Дайте сюда оружие, злобный глупец!» Он не остановился. Он все шел на господина ротмистра, протянув руку за оружием, и вдруг из дырки на плече толчком выплеснулась кровь. А господин ротмистр, издавший странный скрипящий звук, попятился и очень быстро выстрелил 3 раза подряд прямо в широкую коричневую грудь. Мака отбросило. Он упал на спину. Сейчас же вскочил, снова упал. Приподнялся, и господин ротмистр, присев от напряжения, выпустил в него еще 3 пули. Мак перевалился на живот и застыл. У Гая все поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его все еще звучал этот отвратительный плотный хруст, с которым пули входили в тело этого странного и любимого человека. Потом он опомнился, но еще некоторое время сидел, не рискуя подняться на ноги. Коричневое тело мака лежало среди бело-розовых камней и само было неподвижно, как камень. Господин ротмистр стоял на прежнем месте и, держа пистолет наготове, курил, жадно затягиваясь. На Гая он не смотрел. Потом он докурил до конца, до самых губ, обжигаясь, отбросил окурок и сделал 2 шага в сторону убитого. Но уже 2-й шаг был очень короткий. Господин ротмистр Чачу так и не решился подойти вплотную. Он произвел контрольный выстрел с 10 шагов. Он промахнулся. Гай видел, как каменная пыль брызнула рядом с головой мак. «Масаракш!» — прошипел господин ротмистр и принялся засовывать пистолет в кобуру. Он засовывал пистолет долго, а потом никак не мог застегнуть кобуру. А потом подошел к Гаю, взял его искалеченной рукой за мундир на груди, рывком поднял и, громко дыша в лицо, проговорил, растягивая слова, как пьяный. «Ладно, ты останешься капралом. Но в гвардии тебе делать нечего. Напишешь рапорт о переводе в армию. Ну-ка, полезай в машину». «Как-то скверно здесь пахнет», — сказал папа. «Правда?» — сказал свекор. «А я не чувствую». «Пахнет, пахнет», — сказал деверь брюзгливо. «Тухлятины какой-то, как на помойке». «Стены, должно быть, сгнили», — решил папа. «Так, я вчера видел новый танк», — сказал тесть. «Вампир. Идеальная герметика. Термический барьер до 1000 градусов». «А они, наверное, еще при покойном императоре сгнили», — сказал папа. «А после переворота ремонта не было». «Ты утвердил?» — спросил тесть Ашурин. «Утвердил», — сказал тесть. «А когда на конвейер?» — спросил Шурин. «А уже», — сказал свекор. 10 машин в сутки». «С вашими танками мы скоро без штанов останемся», — брюзгливо сказал деверь. «Лучше без штанов, чем без танков», — возразил тесть. «Как был ты полковником», — сварливо сказал ему деверь, — «так и остался. Все бы тебе в танки играть». «Что-то у меня зуб ноет», — сказал папа задумчиво. «Странник, неужели так трудно изобрести безболезненный способ лечения зубов?» «Можно подумать», — сказал странник. «Ты лучше подумай о тяжелых системах», — сердито сказал Шурин. «Можно подумать и о тяжелых системах», — сказал странник. «Давайте сегодня не будем говорить о тяжелых системах», — предложил папа. «Давайте считать, что это не своевременно». «А, по-моему, очень своевременно», — возразил Шурин. «Пандейцы перебросили на хантийскую границу еще 1 дивизию». «А тебе какое до этого дело?» — брюзгливо спросил деверь. «А самое прямое», — ответил Шурин. «Я прикидывал такой вариант. Пандейцы вмешиваются в хантийскую кашу, быстренько ставят там своего человека, и мы имеем объединенный фронт. 50 миллионов против наших 40. «Я бы большие деньги дал, чтобы они вмешались в хантийскую кашу», — сказал деверь. «Это вы все воображаете, что раз каша, так уже и кушать можно. А я говорю, кто хонти тронет, тот и проиграл». «Это смотря как трогать», — негромко сказал свекр. «Все деликатно, небольшими силами, да не увязать. Тронул и отскочил. Как только они там перестанут ссориться, и при этом успеть раньше пандейцев. В конце концов, что нам нужно?» сказал тесть. Либо объединенные хантийцы без этой своей гражданской каши, либо наши хантийцы, либо мертвые хантийцы. В любом случае без вторжения не обойтись. Договоримся о вторжении, а все прочее уже детали. На каждый вариант у нас уже готов свой план. Тебе обязательно нас надо без штанов пустить, сказал деверь. Тебе пусть без штанов, лишь бы с орденами. Зачем тебе объединенная Хонти, если можно иметь разъединенную Пандею? Приступ детективного бреда, заметил Шурин, никому не обращаясь. Не смешно, сказал деверь. Я нереальных вариантов не предлагаю. Если я говорю, значит, у меня есть основания. Вряд ли у тебя могут быть серьезные основания, мягко сказал свекр. Просто тебя соблазняет дешевизна решения, и я тебя понимаю. Но только северную проблему малыми средствами не решить. Там ни путчами, ни переворотами не обойдешься. Деверь, который был до тебя, разъединил Хонти, а теперь нам приходится опять объединять. Путчи путчами, но так можно и до революции доиграться. У них ведь не так, как у нас. «А ты что молчишь, умник?» — спросил папа. «Ты ведь у нас умник?» «Ну, когда говорят отцы, благоразумным детям лучше помалкивать», — ответил умник, улыбаясь. «Ну, говори, говори, будет тебе». «Я не политик», — сказал умник. Все засмеялись, а тесть даже подавился. «Право, господа, здесь нет ничего смешного. Я действительно всего лишь узкий специалист. И как таковой могу только сообщить, что, по моим данным, армейское офицерство настроено в пользу войны». «Вот как?» — сказал папа, пристально на него глядя. «И ты туда же?» «Прости, папа», — горячо сказал умник. «Но сейчас, по-моему, очень выгодный момент для вторжения. Перевооружение армии заканчивается». «Хорошо, хорошо», — сказал папа добродушно. «Я потом с тобой об этом побеседую». «Да нет никакой необходимости с ним потом беседовать», — возразил свекр. «Здесь все свои, и специалист обязан высказать свое мнение. На то мы его и держим». «Кстати, о специалистах», — сказал папа. «А почему я не вижу Дергунчика?» «Дергунчик инспектирует горный оборонительный пояс», — сказал тесть. «Но его мнение и так известно. Он боится за армию, как будто это его собственная армия». «Да», — сказал папа. «Горы — это серьезно. Шурин, это ты мне говорил, что в гвардии обнаружили горского шпиона?» «Да, господа мои, север севером, а на востоке висят еще горы, а за горами океан. С севером мы как-нибудь управимся, воевать хотите? Ну что же, можно и повоевать. Хотя...» «Насколько нас хватит, странник?» «Дней на 10», — сказал странник. «Ну что же, дней 5-6 можно и повоевать». «План глубокого вторжения», — сказал тесть, «предусматривает разгром Хонти в течение 8 суток». «Хороший план», — сказал папа одобрительно. «Ладно, так и решим». «Ты, кажется, против, странник?» «Меня это не касается», — сказал странник. «Ладно», — сказал папа, — «побудь против». «Ну что же, деверь, присоединимся к большинству?» «А, — сказал деверь с отвращением, — делайте, как хотите». Революция, он испугался. «Папа, — сказал свекор торжественно, — я знал, что ты будешь с нами». «А как же, — сказал папа. — Куда я без вас? Помнится, были у меня в хантийском генерал-губернаторстве какие-то рудники. Медные, что ли? Как они там сейчас, интересно?» «Да, умник. А ведь, наверное, надо будет организовать общественное мнение. Ты уже, наверное, что-нибудь придумал. Ты ведь у нас умник». «Конечно, папа», — сказал умник. «Все готово. Покушение какое-нибудь или нападение на башни. Иди-ка ты прямо сейчас и подготовь мне к ночи материалы. А мы здесь обсудим сроки». Когда дверь за умником закрылась, папа сказал: «Ты что-то хотел сообщить нам о Валдыре, странник?»